«Но чего ты расстроился?» — говорил мне Аким Ильич. «В твоей жизни будет еще много собак». Подошла электричка, забитая дачниками и вещами. «И так яблоку негде упасть!» — закричали на нас в тамбуре. «А эти с собакой!» «Не волнуйся, земляк!» — кричал в ответ Аким Ильич. «Было б яблоко, а куда упасть мы устроим?» Из вагона доносилась песня. Там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренной песней из вагона Аким Ильич тоже запел. «Что стоишь, качая стонкой рябина?» Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский. Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали березы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами. Хороший это был год, урожайный. В тот год в садах пахло грибами, а в лесах яблоками. Капитан Клюквин. На птичьем рынке за 3 рубля купил я себе клеста. Это был клёст сосновик с перьями кирпичного и клюквенного цвета, с клювом, скрещенным, как 2 кривых костяных ножа. Лапы у него были белые, значит, сидел он в клетке давно. Таких птиц называют сиделый. «Сиделый, сиделый», — уверял меня продавец, — «с весны сидит». А сейчас была уже холодная осень. Над птичьим рынком стелился морозный пар и пахло керосином. Это продавцы тропических рыбок обогревали аквариумы и банки керосиновыми лампами. Дома я поставил клетку на окно, чтобы клёст мог поглядеть на улицу, на мокрые крыши сокольнических домов и серые стены мельничного комбината имени Тюрупы. Клёст сидел на своей жердочке торжественно и гордо, как командир на коне. Я бросил в клетку семечко подсолнуха. Командир соскочил с жердочки, взмахнул клювом. Семечко разлетелось на 2 половинки. А командир снова взлетел на своего деревянного коня, пришпорил и замер, глядя вдаль. Какой удивительный у него клюв, крестообразный. Верхняя часть клюва загнута вниз, а нижняя вверх. Получается что-то вроде буквы «Х». Этой буквой «Х» клёст лихо хватает подсолнух, трах, шелуха в сторону. Надо было придумать клесту имя. Мне хотелось, чтобы в имени был отмечен его командирский нрав и крепкий клюв, и красный цвет оперения. Нашлось только одно слово, в котором есть и клюв, и красный цвет — «клюква». Подходящее слово — жаль, только нет в клюкве ничего командирского. Я долго прикидывал так и эдак и назвал клеста «Капитан Клюквин». Всю ночь за окном слышен был дождь и ветер. Капитан Клюквин спал неспокойно, встряхивался, будто сбрасывал с перьев капли дождя. Его настроение передалось мне. Я тоже спал неважно. Но проснулся все же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню капитана. Рассвело. Солнечное пятно еле наметилось в пасмурных облаках, низко бегущих над крышей мелькомбината. «Цик!» — услышал я. Потом еще «цик-цик!» «Убогая песня!» — думал я. «Цик!» — и все маловато. Почистив перья, капитан Клюквин снова начал цыкать, вначале медленно и тихо, но после разогнался и кончил увесисто и сочно. Цок! Новое колено в песне меня порадовало, но капитан замолчал. Видно, он пережидал, выдерживал паузу, прислушивался к песне, которая, так сказать, зрела у него в груди. Впрочем, и настоящие певцы-солисты не сразу начинают кричать со сцены. Настоящий солист-вокалист постоит немного, помолчит, прислушается к песне, которая зреет в груди, и только уж потом грянет «Люблю я макароны!». Капитан помолчал, поглядел задумчиво в окно и запел. Песня началась глухо, незаметно. Послышался тихий и печальный звук, что-то вроде «тиу-лиу». Звук этот сменился задорным посвистом, а после зазвенели колокольчики, словно от жаворонка, трели и рулады, как у певчего дрозда. Капитан Клюквин был, оказывается, настоящий певец со своей собственной песней. Все утро слушал я песню Клиста, а потом покормил его подсолнухами, давленными кедровыми орехами и коноплей. Пасмурная осень тянулась долго. Солнечных дней выпадало немного, и в комнате было тускло. Только огненный капитан Клюквин веселил глаз. Красный цвет горел на его перьях, а некоторые были оторочены оранжевым, напоминали осенние листья. На спине цвет перьев вдруг становился зеленый, лесной, маховой. И характер у капитана был веселый. Целый день прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу, но больше всего он любил долбить еловые шишки. Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв под каждую чешуинку и доставал оттуда смоляное семечко. Гладкое, оплывшее смолой шишка становилась похожей на растрепанного воробья. Скоро от нее оставалась одна кочерыжка. Но и кочерыжку капитан долбил до тех пор, пока не превращал в щепки. Прикончив все шишки, капитан принимался долбить бузинную жердочку своего деревянного коня. Яростно цокая, он смело рубил сук, на котором сидел. Мне захотелось, чтобы Клюквин научился брать семечки из рук. Я взял семечко и просунул его в клетку. Клюквин сразу понял, в чем дело, и отвернулся. Тогда я сунул семечко в рот и, звонко цокнув, разгрыз его. Удивительно посмотрел на меня капитан Клюквин. Во взгляде его были и печаль, и досада, и легкое презрение ко мне. «Мне от вас ничего не надо», — говорил его взгляд. «Да, капитан Клюквин имел гордый характер, и я не стал с ним спорить. Сдался, бросил семечко в кормушку. Клёст мигом разгрыз его. «А теперь еще», — сказал я, просунул в клетку новое семечко. И капитан Клюквин цокнул, вытянул шею и вдруг схватил семечко. С тех пор каждый день после утренней песни я кормил его семечками с руки. Осень между тем сменилась плохонькой зимой. На улице бывал то дождь, то снег, и только в феврале начались морозы. Крыша мелькомбината наконец-таки покрылась снегом. Кривоклювый капитан пел целыми днями, и песни его звучали сочно и сильно. Один раз я случайно оставил клетку открытой. Капитан сразу вылез из нее и вскарабкался на крышу клетки. С минуту он подбадривал себя песней, а потом решился лететь. Пролетев по комнате, он опустился на стеклянную крышку аквариума и стал разглядывать, что там делается внутри, за стеклом. Там, под светом рефлектора, раскинулись тропические водоросли, а между ними плавали королевские тетры, темные рыбки, рассеченные золотой полосой. Подводный мир заворожил Клиста. Радостно цокнув, он долбанул в стекло кривым клювом. Вздрогнули королевские тетры, а Клёст полетел к окну. Он ударился головой о стекло и, ошеломленный, упал вниз на крышу клетки. В феврале я купил себе гитару и стал разыгрывать пьесы старинных итальянских композиторов. Чаще всего я играл пятый этюд Джульяни. Этот этюд играют все начинающие гитаристы. Когда его играешь быстро, звуки сливаются, и выходит, вроде ручеек журчит. У меня ручейка не получалось, вернее, тек он слишком уж медленно, но все-таки дотекал до заключительного аккорда. Капитан Клюквин отнесся к моей игре с большим вниманием. Звуки гитары его потрясли. Он даже бросил петь и только изредка восхищенно цокал. Но скоро он перешел в наступление. Как только я брал гитару, Клюквин начинал свистеть, стараясь меня заглушить. Я злился, и швырял с креста пустыми шишками или сгонял его в клетку, а клетку накрывал пиджаком. Но и оттуда доносилось зловещее цыканье капитана. Когда я выучил этюд и стал играть его получше, Клюквин успокоился. Он пел теперь тише, приноравливаясь к гитаре. До этого мне казалось, что Клёст поет бестолково и только мешает, но, прислушавшись, я понял, что капитан Клюквин украшает мою игру таинственными, хвойными, лесными звуками. Конечно, выглядело все это не так уж прекрасно. Корявая игра на гитаре сопровождалась кривоносым пением, но я пришел в восторг и мечтал уже выступить с капитаном в центральном доме детей-железнодорожников. Теперь ручеек потек более уверенно, и капитан Клюквин добавлял в него свежую струю. Он не любил повторяться и всякий раз пел новую песню. Иногда она бывала звонкой и радостной, иногда печальной, а я по-прежнему пилил одно и то же. Каждый день перед заходом солнца капитан вылетал из клетки, усаживался на аквариум, и пока я настраивал гитару, легонько цокал, прочищая горло. Солнце постепенно уходило, пряталось за мелькомбинатом, и в комнате становилось сумеречно, и только светился аквариум. В сумерках Клюквин пел особенно хорошо, душевно. Мне нравились наши гитарные вечера, но хотелось, чтобы Клёст сидел ко мне поближе, не на аквариуме, а на грифе гитары. Как-то после утренней песни я не стал его кормить. Капитан Клюквин вылетел из клетки, обшарил шкаф и письменный стол, но не нашел даже пустой ореховой шишечки. Голодный и злой, он попил из аквариума и вдруг почувствовал запах смолы. На гитаре, что висела на стене, за ночь выросла шишка, как раз на грифе, на том месте, где находятся колки для натягивания струн. Шишка была свежая, от нее крепко пахло смолой. Капитан взлетел и, вцепившись в шишку когтями, стал отдирать ее от грифа. Однако шишка, хе-хе, была прикручена проволокой. Пришлось долбить ее на месте. Подождав, пока Клёст хорошенько вработается, я стал осторожно снимать с гвоздя гитару. Капитан зарычал на меня. Отделив гитару от стены, я плавно повлек ее по комнате и через минуту сидел на диване. Гитара была в руках, а на грифе трещал шишкой капитан Клюквин. Левая рука моя медленно поползла по грифу, все ближе подбираясь к шишке. Капитан сердито цокнул, подскочил ко второму ладу и ущипнул меня за палец. Раздраженно помахав крыльями, он пошел пешком по грифу доколупывать свою шишку. Ласково взял я первую ноту. Задребезжала шишка, а Клёст подпрыгнул и зацокал громко и радостно, как лошадь копытами по мостовой. Оканчивался месяц март. С крыши мелькомбината свешивались крупные сосульки, облепленные мукой. В хорошую погоду я выставлял клетку на балкон, и капитан Клюквин весь день дышал свежим воздухом, пел, клевал снег и сосульки. На звук его голоса залетали синицы московки. Они клевали коноплю и сало в кормушках, пересвистываясь с капитаном. Иногда синицы садились на крышу клетки и начинали дразнить Клёста, сыпали на него снег и тинькали в самое ухо. Клюквин реагировал на синиц по-капитански. Он воинственно цокал, стараясь ухватить московку за ногу. Синицы увертывались и хохотали. Ну вот солнце стало припекать как следует. Сосульки растаяли. С крыши мелькомбината рабочие скидывали старый серый снег. Тепло подействовало на капитана, неважно. С кислым видом сидел он на жердочке, и я прикрывал его от солнца фанеркой. И синицы стали наводить на него уныние. С их прилетом Клюквин мрачнел, прятал голову в плечи и бросал петь. А когда они улетали, выпускал вдогонку звонкую трель. В комнате он чувствовал себя даже лучше. Аквариум, шишки, гитара, милая и привычная обстановка. По вечерам мы играли пятый этюд Джульяни и глядели на аквариум, как там течет подводная жизнь в тропиках. В середине апреля Клюквин совсем захандрил. Даже шишки он долбил теперь не с таким яростным интересом. Что ж, думал я, ему не хватает леса, воздуха. Понесу-ка я его в парк, в Сокольники. В воскресенье отправились мы в парк. В тени, окруженные елками, Клюквин оживился, пел, прыгал по клетке, глядел на макушки деревьев. На свист его подлетали воробьи, выходили поздние лыжники, еле бредущие последним снегом. Но дома Клюквин скис. Вечером наш не вылетел из клетки посидеть на аквариуме. Напрасно разыгрывал я пятый этюд Джульяни. Дела неважные, думал я. Придется, видно, отпустить капитана. Но отпускать его было опасно. Слишком долго просидел Клюквин в клетке. Теперь он мог погибнуть в лесу, от которого отвык. Ладно, решил я, пусть сам выбирает. И вот я устроил в комнате ярмарку. Развесил под потолком гирлянды еловых ольховых шишек, кисти калины и рябины, связанные вениками, повсюду натыкал еловых веток. Капитан Клюквин следил за мной с интересом. Он весело цокал, удивляясь, видно, моей щедрости. Потом я вынес клетку на балкон, повесил ее на гвоздик и открыл дверцу. Теперь капитан мог лететь в комнату, где раскачивались под потолком шишки, где светился аквариум. Капитан Клюквин вышел на порог клетки, вскарабкался на ее крышу, клюнул зачем-то железный прут и полетел. С высокого, седьмого этажа он полетел было вниз, к мельничному комбинату имени Сюруп, потом резко повернул, набрал высоту. Мелькнули красные крылья, и капитан пропал, улетел за наш дом, за пожарную каланчу к Сокольническому лесу. Всю весну не снимал я клетку с гвоздя на балконе, а в комнате сохли под потолком связки калины и рябины, гирлянды шишек. Стояли теплые майские дни. Каждый вечер я сидел на балконе и наигрывал пятый этюд Джульяни, ожидая капитана Клюквина. Белозубка. В первый раз она появилась вечером. Подбежала чуть не к самому костру, схватила хариусовый хвостик, который валялся на земле, и утащила под гнилое бревно. Я сразу понял, что это непростая мышь. Куда меньше полевки, темней, и, главное, нос лопаточкой, как у крота. Скоро она вернулась, стала шмыгать у меня под ногами, собирать рыбьи косточки. И только когда я сердито топнул, спряталась. Хоть и непростая, все-таки мышь, думал я, пусть знает свое место. А место ее было под гнилым кедровым бревном. Туда тащила она добычу, оттуда вылезла, и на другой день. А это была непростая мышь. И главное, нос лопаточкой. Таким носом только землю рыть. А землероек, слыхал я, знатоки различают по зубам. У одних землероек зубы буры, у других белые. Так их называют бурозубки и белозубки. Кем была эта мышка, я не знал, а заглядывать ей в рот не торопился. Но почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой. Так я и назвал ее. Белозубкой, наугад. Белозубка стала появляться у костра каждый день, и как я ни топал, собирала хвосты плавнички. Съесть все это она никак не могла, значит, делала на зиму запасы, а под гнилым кедровым бревном были у нее тайные погреба. К осени начались в тайге дожди, и я стал ужинать в избушке. Как-то сидел я у стола, пил чагу с сухарями. Вдруг что-то зашуршало, и на стол выскочила белозубка. Схватила самый большой сухарь. Тут же я щелкнул ее пальцем в бок. «Пи-пи-пи!» — закричала белозубка. Прижав к груди сухарь, она подтащила его на край стола, скинула на пол и сама легко сбежала вниз по стене, к которой был приколочен стол. Очутившись на полу, она подхватила сухарь и потащила к порогу. Как видно, в погребах ее под гнилым кедровым бревном было еще много места. Я торопливо съел все сухари, запил, это дело чагой. Белозубка вернулась и снова забралась на стол. Я шевелился, кряхтел и кашлял, стараясь напугать ее. Но она не обращала никакого внимания, бегала вокруг пустого стакана, разыскивая сухари. Я просто не знал, что делать. Не драться же с ней. Взял да и накрыл ее стаканом. Белозубка ткнулась носом в стекло, поднялась на задние лапы, а передними стукнула в граненую стенку. «Посидишь немного», — думал я. «Надо тебя поучить, это совсем потеряло совесть». Оставив Белозубку в заточении, я вышел из избушки поглядеть, не перестал ли дождь. Дождь не переставал. Мелкий и холодный, сеялся он сквозь еловые ветки, туманом окутывал верхушки пихт. Я старался разглядеть вершину горы Мартай, нет ли там снега, но гора была закрыта низкими жидкими облаками. Я продрог и, вернувшись в избушку, хотел налить себе чаги погорячей, как вдруг увидел на столе вторую белозубку. Первая сидела под стеклянным колпаком, а вторая бродила по столу. Эта вторая была крупнее первой и вела себя грубо, бесцеремонно. Прошла по моим рисункам, пнула причем спичечную коробку. По манерам это была уже не белозубка, а какой-то суровый дядя белозуб. И лопаточка его казалась уж лопатой, на которой росли короткие усы. Дядя белозуб обошел стакан, где сидела белозубка, сунул нос под граненый край, стараясь его приподнять. Ничего не получилось. Тогда дядя ударил в стекло носом. Стакан чуть отодвинулся. Дядя белозуб отступил назад, чтобы разогнаться и протаранить стакан, но тут я взял второй стакан, да и накрыл дядю. Это его потрясло. Он никак не предполагал, что с ним может случиться то же, что с белозубкой. Растеряв свою гордость, он сжался в комочек и чуть не заплакал. Надо сказать, я и сам растерялся. Передо мной на столе кверху дном стояли два стакана, в которых сидели белозубка и белозуб. Сам я сидел на лавке, держа в руках третий стакан, треснутый. Неожиданно я почувствовал всю глупость своего положения. Один, в таежной избушке, в сотни километров от людей, сидел я у стола и накрывал землероек стаканами. Отчего-то стало обидно. За себя, за свою судьбу. Захотелось что-то сделать, что-то изменить. Но что я мог сделать? Мог только выйти поглядеть, не перестал ли дождь, хотя и так слышал, что он не перестал, все так же шуршал по крыше. Тем временем из щели у порога высунулась новая лопаточка. Прежде чем вылезти наружу, третья землеройка внимательно все обнюхала, как сыщик, который старается напасть на след, изучила пол у порога, напала на след и отправилась к столу. Она не слишком торопилась, обдумывая каждый свой шаг. И пока она шла, пока взбиралась по бревенчатой стене на стол, я вдруг понял, что там, под гнилым кедровым бревном, сидит мышиный король-землерой. Это он посылает своих подчиненных спасать белозубку. Дядя Белозуб, грубый солдат, должен был действовать силой, хвостатый сыщик хитростью. Как только сыщик явился на столе, Белозубка и Белозуб насторожились, ожидая, что он будет делать. Он обошел перевернутые стаканы, обнюхал и третий, треснутый, стал разглядывать мою руку, лежащую на столе. Тут я понял, что он меня почти не видит. Глазки его привыкли к подземной темноте, и видел он только то, что было прямо перед его носом. А перед его носом была моя рука, и некоторое время сыщик раздумывал, что это такое. Я пошевелил пальцами. Сыщик вздрогнул, отпрыгнул в сторону и спрятался за спичечной коробкой. Посидел, съежившись, подумал, быстро прокатился по столу, спустился на пол и шмыгнул в щель. «Ваше Величество!» — докладывал, наверное, он королю землерою. — Там за столом сидит какой-то тип и накрывает наших ребят стаканами. — Стаканами? — удивился, наверное, землерой. — В таежной избушке стаканы? Откуда такая роскошь? У прохожих геологов выменил. И много у него еще стаканов. Еще один треснутый. Но есть под нарами 3-литровая банка, в которую влезет целый полк наших солдат. Дождь к вечеру все-таки немного поредел. Кое-где над тайгой, над вершиной горы Мартай, наметились просветы, похожие на ледяные окна. Очевидно, там, на Мартае, дождь превращался в снег. Я надел высокие сапоги, взял топор и пошел поискать сушину на дрова. Хотел было отпустить пленников, но потом решил поддержать их еще немного, поучить уму-разуму. В стороне от избушки нашел я сухую пихту, и пока рубил ее, думал о пленниках, оставшихся на столе. Меня немного мучила совесть. Я думал, что сам бы я стал делать, если бы меня посадили под стеклянный колпак. «Ваше Величество, он ушел!» — докладывали в это время лазутчики королю землерою. «Сушину рубит, и долго еще провозится. Ведь ее надо срубить, потом ветки обрубить, потом к избушке притащить». «Надо действовать, а то будет поздно», — предлагал хвостатый сыщик. «Валяйте», — согласился король. «Когда я вернулся в избушку, оба стакана были перевернуты, а третий, треснутый, валялся на полу, и был уже не треснутый, а вдребезги разбитый. На улице стемнело. Я затопил печку, заварил чаги. Свечу зажигать не стал, огонь из печки освещал избушку. Огненные блики плясали на бревенчатых стенах, на полу. С треском вылетала иногда из печки искра, а я глядел, как медленно гаснет она. «Залез ногами на нары и чагу пьет», — докладывали лазутчики землерою. «А что это такое чага?» — спросил король. «Это древесный гриб. Растет на березе, прямо на стволе. Его сушат, крошат и вместо чая заваривают. Полезно для желудка», — пояснил королевский лекарь-кухарь, который стоял у трона искусно вырезанного из кедровой коры. Сам землерой сидел на троне. На шее у него висело ожерелье из светящихся гнилушек. Тут же был и дядя Белозуб, который возмущенно раздувал щеки. «Меня, старого служаку, посадить в стакан. Я ему эту никогда не прощу. Сегодня ж ночью укушу за пятку». «Ладно тебе», — говорила Белозубка, — «что было, то прошло. Давайте лучше выпьем кваса и будем танцевать, ведь сегодня наша последняя ночь». «Хорошая идея!» — хлопнул в ладоши король. «Эй, квасовары, кваса!» Толстенькие квасовары прикатили бочонок, и главный квасовар в передничке, на котором написано было «Будь здоров», вышиб из бочки пробку. Пенный квас брызнул во все стороны, и тут же объявились музыканты. Они дудели в трубы, сделанные из рыбьих косточек, тренькали на еловых шишках. Самым смешным был балалаечник. Он хлестал по струнам собственным хвостом. Дядя Белозуб выпил 5 кружек кваса и пустился в пляс, да хвост ему мешал. Старый солдат спотыкался и падал. Король хохотал. Белозубка улыбалась, только сыщик строго принюхивался к окружающим. «Пускай Белозубка споет!» — крикнул король. Притащили гитару, Белозубка вспрыгнула на бочку и ударила по струнам. «Я ничего от вас не скрою, я все вам честно расскажу. Всю жизнь я носом землю рою и в этом счастье нахожу. Свое сердце вам открою, я всех готова полюбить, но тот мне дорог, кто со мною желает носом землю рыть». «Мы желаем! Мы желаем!» — закричали кавалеры. «Пошли в избушку!» — крикнул кто-то. «Там теплее и места больше!» И вот на полу у горящей печки в огненных бликах появились землерой Белозубка, сыщик, лекарь и квасовары. Дядя Белозуб сам идти не мог, его принесли на руках, он тут же заполз в валенок и заснул. Над печкой у меня вялились на веревочке хариусы. Один хариусик свалился на пол, и землеройки принялись водить вокруг него хоровод. Я достал из рюкзака последние сухари, раскрошил их и подбросил к порогу. Это добавило нового веселья. Хрустя сухарями, землерой запел новую песню, и все подхватили. Да здравствует мышиный дом, который под гнилым бревном. Мы от зари до зари грызем в том доме сухари. Всю ночь веселились у меня в избушке король землерой, Белозубка и все остальные. Только к утру они немного успокоились, сели полукругом у печки и смотрели на огонь. «Вот и кончилась наша последняя ночь», — сказала Белозубка. «Спокойной ночи», — сказал землерой, — «прощайте до весны». Землерой, Белозубка, музыканты исчезли в щели под порогом. Дядю Белозуба, который так и не проснулся, вытащили из валенка и внесли под гнилое бревно. Только сыщик оставался в избушке. Он обнюхал все внимательно, забрался даже на стол, пробежал по нарам и, наконец, пропал. Рано утром я вышел из избушки и увидел, что дождь давно перестал, а всюду, на земле, на деревьях, на крыше, лежит первый снег. Гнилое кедровое бревно было так завалено снегом, что трудно было разобрать, бревно это или медведь дремлет под снегом. Я собрал свои вещи, вложил их в рюкзак и по заснеженной тропе стал подниматься на вершину Мартая. Мне пора уже было возвращаться домой, в город. К обеду добрался я до вершины, оглянулся и долго искал избушку, которая спряталась в заснеженной тайге. Нулевой класс. Приехала к нам в деревню новая учительница Марья Семеновна. А у нас и старый учитель был, Алексей Степанович. Вот новая учительница стала со старым дружить. Ходит вместе по деревне, со всеми здороваются. Дружили так с неделю, а потом рассорились. Все ученики к Алексею Степановичу бегут, а Марья Семеновна стоит в сторонке, к ней никто и не бежит. Обидно. Алексей Степанович говорит: «Бегите-ка до Марьи Семеновны». А ученики не бегут, жмутся к старому учителю. И действительно, серьезно так жмутся, прямо к бокам его прижимаются. «Мы ее пугаемся, братья Моховы», — говорят, — «она бруснику моет». Марья Семеновна говорит: «Ягоды надо мыть, чтоб заразу смыть». От этих слов ученики еще сильнее к Алексею Степановичу жмутся. Алексей Степанович говорит: «Что поделаешь, Марья Семеновна, придется мне, ребят, дальше учить, а вы заводить себе нулевой класс». «Как так?» «А так. Нюр у нас в первом классе, Федюшка во втором, братья Моховы в третьем. А в четвертом, как известно, никого нет. Но зато в нулевом классе ученики будут». «И много?» — обрадовалась Марья Семеновна. «Много, немного, но один. Вон он на дороге в луже стоит. А прямо посреди деревни на дороге и вправду стоял в луже один человек. Это был Ванечка Калачев. Он месил глину резиновыми сапогами, воду запруживал. Ему не хотелось, чтобы вся вода из лужи вытекла». «Да он же совсем маленький», — Марья Семеновна говорит. «Он же еще глину месит». «Ну и пускай месит», — Алексей Степанович отвечает. «А вы каких же учеников в нулевой класс желаете? Трактористов, что ли? Они тоже глину месят». Тут Марья Семеновна подходит к Ванечке и говорит: «Приходи, Ваня, в школу, в нулевой класс». «Сегодня некогда», — Ванечка говорит, — «запруду надо делать». «Завтра приходи, утром, пораньше». «Вот не знаю», — Ваня говорит, — «как бы утром запруду не прорвало». «Да не прорвет». Алексей Степанович, говорит, своим сапогом за пруду отправляет. А ты поучись немного в нулевом классе. А уж на другой год я тебя в первый класс приму. Марья Семеновна буквы тебе покажет. Какие буквы? Прописные или печатные? Печатные. Ну, это хорошо. Я люблю печатные, потому что они понятные. На другой день Марья Семеновна пришла в школу пораньше. Разложила на столе печатные буквы, карандаши, бумагу. Ждала. А Ванечки нет. Тут она почувствовала, что за пруду все-таки прорвала. И пошла на дорогу. Ванечка стоял в луже и сапогом за пруду делал. Телега проехала, объяснил он. Приходится починять. Ладно, сказала Марья Семеновна, давай вместе за пруду делать. А заодно и буквы учить. И тут она своим сапогом нарисовала на глине букву А. И говорит... Это, Ваня, буква А. Рисуй теперь такую же. Ване понравилось сапогом рисовать. Он вывел носочком букву А и прочитал А. Марья Семеновна засмеялась и говорит, повторение, мать учения, рисуй вторую букву А. И Ваня стал рисовать букву за буквой. И до того зарисовался, что за пруду снова прорвало. «Я букву А рисовать больше не буду», — сказал Ваня, — «потому что плотину прорывает». «Давай тогда другую букву», — Марья Семеновна говорит. «Вот буква Б». И она стала рисовать букву Б. А тут председатель колхоза на газике выехал. Он погудел газиком, Марья Семеновна с Ваней расступились. И председатель не только за пруду прорвал своими колесами, но и все буквы стер с глины. Не знал он, конечно, что здесь происходит, занятие нулевого класса. Вода хлынула из лужи, потекла по дороге, все вниз и вниз в другую лужу, а потом во враг, из оврага в ручей, из ручья в речку, а уж из речки в далекое море. «Эту неудачу трудно ликвидировать», — сказала Марья Семеновна. «Но можно. У нас остался последний шанс. Буква В. Смотри, как она рисуется». И Марья Семеновна стала собирать разбросанную глину, укладывать ее барьерчиком, и не только сапогами, но даже и руками сложила все-таки на дороге букву В. Красивая получилась буква. Вроде крепости. Но, к сожалению, через сложенную ею букву хлестала, и хлестала вода. Сильные дожди прошли у нас в сентябре. «Я, Марья Семеновна, вот что теперь скажу», — заметил Ваня. «К вашей букве В надо бы добавить что-нибудь покрепче и повыше. Предлагаю букву Г, которую давно знаю». Марья Семеновна так обрадовалась, что Ваня такой образованный. И они вместе слепили не очень даже кривую букву «Г». Вы не поверите, но эти две буквы «В» и «Г» воду из лужи вполне задержали. На другое утро мы снова увидели на дороге Ванечку и Марью Семеновну. «Зэ! Зэ!» — кричали они и месили сапогами глину. «Ха! Эль! И краткое!» Новая и невиданная книга лежала у них под ногами. И все наши жители осторожно обходили ее, стороной объезжали на телеге, чтобы не помешать занятиям нулевого класса. Даже председатель проехал на своем газике так аккуратно, что не задел ни одной буквы. Теплые дни скоро кончились. Задул северный ветер. Лужи на дорогах замерзли. Однажды под вечер я заметил Ванечку и Марью Семеновну. Они сидели на бревнышке на берегу реки и громко считали. 5, 6, 7, 8. Кажется, они считали улетающих на юг журавлей. А журавли и вправду улетали. И темнело небо.

Разговор о ножах мне нравился все меньше и меньше. «А зачем, товарищ, вашему столько ножей? Андрюхе-то?» — переспросил я. Мне казалось, что товарищу моему пора получить какое-то имя. И оно возникло легко и просто. «Андрюха! Рыжий, большой, даже огромный Андрюха, немного лысоватый, метнул нож в жереха, да не попал. Нож хоть и на веревочке, а утонул. И вот теперь Андрюха ныряет посреди реки, ищет нож. Мне ясно было видно, как ныряет огромный Андрюха посреди тихой реки, шарит по дну пальцами. Что ж он делает с ножами-то? Отчего-то хихикнул Сумеречный. Солит, что ли? Мечет, лаконично ответил я. И все-таки добавил, пояснил. Жереха. Человек, у которого отобрали нож, задумался, вполне напряженно размышляя, каким образом Андрюх может метать нож в жереха. Работает, проходило с трудом, и я, чтобы поддержать усилия, добавил. Он у нас вообще ножевик. Это слово особой ясности не внесло. И я отошел немного от костра и покричал в сторону реки. «Андрюха! Андрюха!» С берега никто не ответил. Голоса женщин и чаек давно уж там утихли. «Как бы не утоп!» — пробормотал я себе под нос. «Да не утопнет!» — успокоил меня человек, лишенный ножа. «Сейчас подойдет!» «Пора уж!» — ворчал я на Андрюху. «Уха готова! Ладно, пускай пока поостынет!» Я снял с огня котелок, отставил в сторону. Пар от ухи не стал смешиваться с дымком костра, встал над котелком отдельным пенным столбом. Человек сумеречный к ухе не придвигался, но сидел прочно, поджидает к видно Андрюху. «Ладно, — сказал я, — остынет, похлебаем, пока нет Андрюхи, а ему оставим». Я протянул ложку сумеречному. «Ну, давай, пробуй. Да уж, дождись, товарищ-то!» Сказал он, встал и быстро пошел от костра в сторону деревни. «Эй, да погоди ты, постой, попробуй ухи, тут на всех троих хватит!» «Да ладно!» Не оглядываясь, махнул он рукой. Быстро надвигалась ночь, и фигура его пропала, удаляясь от меня в поле. Скоро ее уж не было видно. Я хлебнул ухи, подсолил, поперчил. Потом отошел немного от костра и снова крикнул туда, в сторону реки. «Андрюха! Андрюха!» Совсем уж стемнело, когда я услышал издалека: «Иду!» Когда-то я скотину пас. Завернутая в крафт, натертая крупной желтой солью, в рюкзаке моем лежала нельма. Было жарко, и я часто развязывал рюкзак, принюхивался, жива ли. Кроме нельмы, в рюкзак вполне вмещался небольшой корабельный штурвал. Нельма и штурвал, да несколько этюдов, достойные приметы путешественника, возвращающегося домой из плавания по Северным озерам. Билет на поезд до дома был куплен заранее, оставалась ночь в чужом полупортовом городе. Денег не осталось. Я наскреб мелочи, купил полбуханки хлеба и пошел в инспекцию рыбоохраны. Рабочий день кончился, но в условленном месте мне припрятали ключ. В инспекции было пыльно, в углу, как жучок, скрежетал репродуктор. Пристроившись под графиком отлова судака, я вынул из рюкзака штурвал. Старый он был работы, шоколадного с зеленцой дуба и в медных заклепках. Одна рукоятка обломалась, вероятно, от напряга капитана, и штурвал списали на берег. А я как раз стоял тогда на берегу и обогрел старого морехода. Я ел хлеб и смотрел на штурвал. Пробовать нельму мне пока не полагалось. Я хотел привезти ее в Москву и показать друзьям, которые в глаза не видывали нельму. Я заранее веселился, представляя Нельму в кругу друзей, и сочинял стихи про штурвал. «Когда-то я скотину пас, сажал в садах фасоль, теперь держу в руках компас, держу в руках буссоль». Ну, пожалуй, с буссолью я поторопился. В ней было мало корабельного, да и желаемый штурвал не попадал в балладу. Сомневаясь, промеряя варианты, одиноко усмехаясь над своей поэзией, я коротал скучнейший вечер в конторе. «Когда-то я скотину пас, в лугах ромашку рвал». Почему-то никак не мог я отделаться от этой скотины, которую якобы пас. Скрипнула дверь, вошла уборщица, белобрысая девка с ведром и с тряпкой в руках. Поставила ведро, бросила тряпку и стала подтягивать и подтыкать платье, прямо, надо сказать, довольно-таки высоко. Я пока не ввязывался в дело и тихо ел хлеб. Она ворчала и бурчала про себя, осматривая пол конторы, заляпанный глиной с рыбацких сапог. «Скотный двор», — сказала она, и тут заметила меня. Туповатое напряжение сковало ее лицо. Она, видно, соображала, откуда я мог взяться. Напряжение не приносило плода, взяться я ниоткуда не мог. Полноватая светлоглазка, она была, как говорят, немного сырая, что вполне соответствовало профессии. Я ел хлеб, не собираясь особо разговаривать. В конторе я ночевал незаконно, и меня легко было выставить на улицу. Скромно и незаметно, без натуги, двумя пальцами она опустила подол. «Хоть шагурочка малосольного?» — спросила она. Эти слова звучали, кажется, неплохо. Открывать, однако, рот не захотелось. Я кивнул, дескать, давай. Почему-то я решил быть строгим. Она вышла в коридор и тут же вернулась. Огурцы в трехлитровой банке ожидали ее, оказывается, за дверью. «Сама солила?» — спросил я. «Толково?» — спросила и строго. Для начала разговора это был нужный вопрос. «Сама?» — кивнула она и присела к столу. Я выутил огурец. Посол оказался умеренным, какой-то тихий посол, женский. В нем чувствовалась близость северных озер и влияние XIX века. «У тебя что, денег нет?» — спросила она. Завязался все-таки разговорчик. И она продолжила его остро. Надо было ответить со строгостью, хотя бы с средней силы. Я долго думал, играя с огурцом. «Есть, но не здесь и мало». Некоторое время она молчала, переваривая предложенную мной кашу. «Дать трешку». Я отвлекся от огурца. Она улыбалась. Кажется, она простирала ко мне нечто материнское. В серебряных ее глазах заключалась и печаль с оттенком лукавства. Хотя в серебре ни лукавства, ни печали прежде нами не наблюдалось. Она ожидала, клюнул я на трешку, как клюнул на огурец. «А ты что, кому попало даешь?» — грубовато нашелся я. «Кому попало?» — вздохнула она. «Тогда не надо». Разговор забрел в кривое русло, которое могло свернуть и в сторону неудачной семейной жизни. Она могла свободно начать рассказ, как неправы были те, кому она давала трешки. А они, конечно, были неправы, и я буду неправ. Надо было поворачивать штурвал разговора на несколько румбов правее. «Вот, смотри, что я везу», — сказал я, поворачивая разговор в сторону штурвала и указывая на него. «Руль? Лорь!» — передразнил я. «Это штурвал с Белого озера. А вот послушай песню». Я взял штурвал, завертел его перед собой и слегка припел «Когда-то я скотину пас» и так далее. Пел я весело, полагая, что она вполне достойна моей новоиспеченной мореходно-пастушки песни. Это был как бы наградой за возможную трешку и реальные огурцы. Ну, во всяком случае, когда поешь песню и не берешь трешку, это большая человеческая правота. «Я бывал на Белом озере», — сказала она, не замечая правоты и посомой мною скотины. — плавал там с детьми на теплоходе. А я прошел Белое озеро вдоль поперек, понюхал белозерского снитка. И знаешь, что я там видела? Затопленную церковь. Дети бегают и радуются. Домик среди воды. Вот бы в таком пожить, прямо из окошка рыбу ловить. А взрослые грустно смотрят. Когда подплыли поближе, и дети перестали кричать. Окна мрачные, пустые. Дыры, а не окна. Это место на Белом озере, которое называется Крахино, я, конечно, знал. Затопило там деревню, уплыли дома, а церковь осталась стоять. Странно, что ее не взорвали. Я-то вначале думал, что кто-то нарочно построил церковь прямо в воде, чтобы рыбаки подплывали на лодках или прятались от бури. Она отвернулась в этот момент и смотрела в окно. Я не видел, что там делается в ее серебре, какие возникли новые детали. Неужели так и думала? А что, разве это невозможно? Сейчас невозможно. И нет таких людей, которые так думают. Она повернулась ко мне, и я понял, что серебро потускнело. Блеск ушел в глубину. А может, есть? А если есть, нет у них силы построить. А у тебя была б сила, ты построил? Храм среди волн. Я задумался. Слишком углубляться в эту идею мне не удавалось. Только что писал стихи про штурвал, ел огурцы. И тут же строить храм среди волн было бы нелепо. Пожалуй, в этот момент я был способен на скромное строительство не шире шалаша и желательно на суше. «А как тебе песня?» — спросил я, уходя в сторону от строительства храма. Сам сочинил. «А когда ты коров-то пас?» Не коров, не коров, скотину, телят. Да вообще всякую скотину, понимаешь, скотину вообще. И долго ты пас-то? 2 года. Неожиданно ответил я. Прирабатывал. Нет, это было невозможно. Ладно, сказал я, не пас я никакой скотины. И фасоль не сажал? Сажал, снова неожиданно ответил я, но редко, только в крайних случаях. Она тихо задумалась, соображая, в каких таких крайних случаях люди сажают фасоль. «Бывало, как построю храм на воде, — сказал я, — сразу и фасоль сажаю, так что скотину пасти некогда».